Четвертое путешествие. Никакие удовольствия и блага жизни не могли удержать меня от страстного стремления к скитаниям по свету. И вот, уступая своей непобедимой страсти, я уладил все дела, запасся товарами и отправился сначала в Персию, а затем через ее провинции, в морскую гавань. Там я сел на корабль и, полный радости и счастья, отважно пустился в новый путь. Долгое время наше плавание проходило при самых благоприятных условиях. Мы спокойно и быстро переносились волнами с одного места на другое, заходили в торговые города, выгружали товары, меняли их или продавали и продолжали путь дальше. Но однажды во время продолжительного перехода нас настигла ужасная буря. Капитан немедленно приказал снять паруса и предпринял все необходимые меры, чтобы предотвратить крушение. Однако никакие усилия не смогли помочь, паруса были разорваны в клочья, мачты сломаны, руль отбит, и наш корабль, лишенный управления, был гоним свирепой бурей. Он с гремящим ударом налетел на подводные камни и мгновенно пошел ко дну. Большая часть из нас утонула, но мне и нескольким другим купцам и матросам удалось ухватиться за обломки корабля и продержаться на них до тех пор, пока волны не выбросили нас на ближайший остров. Выбравшись на берег, мы долго лежали неподвижно, истощенные жестокой борьбой с яростными стихиями. Сначала нам был нужен отдых, а затем мы нашли спелые плоды и чистый источник воды, что помогло восстановить наши физические силы. Однако душевное спокойствие так и не вернулось. Первую ночь мы провели у того самого места, куда нас выбросили волны, и вместо сна погрузились в оцепенение, не думая о том, что может ждать нас впереди. Ужасное бедствие, обрушившееся на нас, привело к такому унынию, что мы были совершенно не способны обсудить наше положение или придумать, как выбраться из него. Судьба, однако, вскоре решила за нас, но не в нашу пользу. На рассвете, когда все встали и двинулись углубляться в остров, вдали показались очертания человеческих жилищ. Ободренные радостной надеждой на помощь, мы направились туда, ускоряя шаги. Вскоре мы действительно увидели какие-то постройки, напоминающие хижины, но тут же к нам подбежало множество чернокожих людей. Они с криками окружили нас, разделили между собой как добычу и повели в свое поселение. Пятеро моих товарищей и я оказались вместе в одном жилище. Чернокожие дикари усадили нас на землю, а перед нами поставили огромную посуду с каким-то зловещим месивом, приготовленным из трав. Жестами они выразили свое требование, чтобы мы отведали это блюдо. Мои товарищи, поддавшись голоду, с жадностью набросились на угощение, но я, заметив, что сами хозяева не притрагиваются к нему, воздержался от еды. Внутри меня возникло тревожное предчувствие, что за этим может скрываться злой умысел. И вскоре мои опасения подтвердились. У всех, кто попробовал травяное снадобье, начали проявляться явные признаки безумия, выражавшиеся в бессмысленных словах и странных порывистых движениях. Затем нам подали вареный рис, приготовленный на кокосовом масле. Я попробовал его лишь немного, в то время как мои безумные товарищи с жадностью поглотили все, что было в огромной посуде, проявляя при этом какую-то зверскую алчность. Цель наших хозяев стала ясна. Эти черные дикари были людоедами. С помощью своего яда они стремились прежде всего лишить нас способности чувствовать и осознавать наше печальное положение, а затем уже откармливать на убой, как скот. Так и произошло с моими бедными спутниками. Их ели по мере того, как они становились достаточно тучными. Что же касается меня, то, осознавая все происходящее, я мучился и страдал невыносимо. Тоска и глубокое отчаяние не покидали меня ни на минуту, и слабее с каждым днем я уныло влачил свое жалкое существование. Понятно, что такие условия не способствовали увеличению моего веса, и поэтому черные людоеды, не соблазняясь моим бледным и болезненным видом, решили не есть меня до тех пор, пока я не поправлюсь. Увидев, что я едва могу передвигать ноги, они не сочли нужным следить за мной и предоставили почти полную свободу. Это дало мне возможность, наконец, вырваться из этого проклятого места. Воспользовавшись моментом, когда все взрослые жители куда-то ушли, вероятно, на поиски новой жертвы, я незаметно покинул жилище и пустился в бегство. Один старик заметил меня и закричал, пытаясь остановить, но его крики только придавали мне сил, и я бежал без оглядки, пока не скрылся из виду. Поняв, что мои палачи вернутся лишь к вечеру, и не желая изнурять себя напрасно, я начал двигаться умеренным шагом. Так я продолжал свой путь целых 7 дней, останавливаясь только по ночам и тщательно избегая всех мест, которые казались хоть сколько-то опасными. В течение этого времени моим единственным пропитанием служили кокосы. Они обеспечивали меня как пищей, так и водой. На 8-й день моего странствия передо мной открылось безбрежное море. По его берегу бродили люди, которых я смог разглядеть. Они были такими же белыми, как и я. Эти незнакомцы занимались сбором перца, произрастающего здесь в изобилии. Ободренный их мирным занятием, я смело направился в их сторону. Они заметили меня и пришли навстречу, а когда мы встретились, спросили на чистом арабском языке, кто я и как оказался здесь. Слыша родную речь, я почувствовал радость и поспешил рассказать им о своих бедствиях, что вызвало общее сочувствие. Все удивлялись, как мне удалось вырваться из лап этих свирепых людоедов. Через несколько дней мои новые товарищи, собрав достаточное количество перца, решили отправиться обратно и пригласили меня на свой корабль, который ждал их в бухте. В течение всего пути они неустанно восхваляли своего доброго и великодушного царя, уверяя, что он проявит ко мне участие, узнав о моем несчастном положении. Действительно, по прибытии в главный город их острова я был немедленно представлен этому государю. Он выслушал меня с большим вниманием, искренне соболезновал и приказал обеспечить меня всем необходимым, начиная с одежды. Остров, на который судьба забросила меня в этот раз, был густо населен и изобиловал ценными дарами природы и искусства. В главном городе, где жил сам царь, кипела оживленная торговля. Мирный характер этой страны действовал на меня успокаивающе, и я, наконец, смог отдохнуть от своих тяжких страданий, окруженный благосклонностью великодушного монарха. Я наслаждался всеми благами жизни в изобилии. Царь относился ко мне с необыкновенным вниманием, а за ним и сановники, и придворные старались угодить мне, демонстрируя, что уже считают меня не пришельцем, а своим соотечественником. Внимательно изучая различные порядки и обычаи этой страны, я заметил одну удивительную деталь. Никто из местных жителей, даже сам царь, не использовал ни седла, ни уздечки при верховой езде. Это обстоятельство поразило меня до глубины души, и я решился спросить у монарха, почему он отказывается от столь полезных приспособлений. «Потому что в нашей стране никто даже не имеет понятия о таких вещах». ответил царь, добавив, что и сам впервые слышит о них. Вдохновленный этим откровением, я обратился к столяру с просьбой изготовить седло по моим указаниям. Когда работа была завершена, я собственноручно обтянул его кожей, добавил подбивку и украсил золотыми вышивками. Затем, с такими же тщательными объяснениями, я заказал слесарю стремена и удила для уздечки. На следующий день я уже отправился к царю с готовыми принадлежностями верховой сбруи и, получив его разрешение, сам оседлал коня. Сев на седло, я был так доволен своим изобретением, что не мог удержаться от восторгов. Вскоре все приближенные к царю и знатные сановники начали осыпать меня просьбами создать для них подобные изделия. Я изготовил еще несколько седел и в благодарность получил множество ценных подарков. Но главное, мое нововведение принесло мне такую общую признательность, что я стал первым лицом как при дворе, так и во всем городе. Царь почти ежедневно призывал меня во дворец и однажды с серьезным выражением на лице сказал: «Послушай, Синдбад, у меня есть к тебе просьба, и ты должен исполнить ее, если хочешь доказать, что ценишь мою благосклонность». «Государь», — ответил я, — «ваше желание для меня закон. Я всегда готов сделать все, что угодно вашему величеству». «Мне хотелось бы женить тебя», — продолжал царь, — «чтобы, связанный узами брака, ты навсегда остался в моих владениях и не тосковал по своей родине». Понимая, что эта просьба равносильна повелению, я не мог отказать. Царь сам выбрал мне невесту, дочь одного из своих придворных, знатную, красивую, умную и богатую. После завершения свадебных обрядов я поселился в доме своей жены, и мы стали жить в полном согласии. Однако это видимое счастье не приносило мне удовлетворения. Я всей душой тосковал по далекой родине, и ничто не могло изгнать из моего сердца горькие воспоминания о ней. Моя постоянная мысль заключалась в том, чтобы воспользоваться первым удобным случаем и тайно вернуться в Багдад. Это осознание укрепилось во мне еще сильнее, когда я узнала о местном обычае, поразившем меня своей жестокостью. У моего друга, соседа, умерла жена. Я решил навестить его и, насколько возможно, утешить в его беде. Прихожу к нему. Вдовец в отчаянии заливается горькими слезами. «Здравствуй», — сказал я ему. «Да пошлет тебе Господь многое лето». «И тебе тоже», — ответил он. «Но для меня твое пожелание уже не имеет значения». «Почему так? Ведь горе, как и радость, не вечно. Бог даст утешиться, и ты проживешь еще много лет». «Вот в чем дело. Я проживу не годы, а всего лишь несколько часов», — грустно возразил он, а затем добавил. «Разве ты не знаешь о нашем обычае? Когда умирает муж, жена следует за ним в могилу, а если уходит первая жена, то муж погребается вместе с ней». «Это так заведено с давних пор, и мне не избежать своей горькой участи». Пока я пытался осмыслить этот варварский обычай, в комнату вошли родные покойницы. Они начали готовить ее к погребению. Омыли, одели в лучшие наряды, как в день свадьбы, и украсили всеми драгоценностями, что ей принадлежали. После этого ее бережно положили в открытый гроб, и погребальное шествие началось. Впереди шел муж, за ним несли умершую жену, а родственники и друзья следовали позади. Процессия направилась к вершине плоской горы, расположенной вдоль морского берега. Там они остановились у входа в глубокий подземный склеп, отвалив тяжелую каменную плиту, закрывавшую его, и опустили туда гроб с драгоценностями. Когда все было завершено, муж в последний раз обнял своих родных и друзей и, словно подчиняясь высшей воле, безропотно лег в приготовленный для него гроб. Рядом стоял небольшой сосуд с водой и 7 маленьких хлебов. Его опустили в тот же склеп, следом за покойницей, и снова привалили камень к входу. Церемония завершилась, и все стали расходиться по домам. Трудно передать, какое глубокое впечатление произвело на меня это возмутительное зрелище. Я едва мог совладать с собой, в то время как остальные, следуя привычке, смотрели на него с полным равнодушием, как на нечто обыденное. Мучимый смутным волнением, я, наконец, решился заговорить об этом с самим царем. «Государь», — обратился я к нему, — «меня глубоко поражает варварский обычай, существующий в вашей стране, хоронить живых вместе с мертвыми. Я много путешествовал, видел различные народы и побывал почти во всех уголках земного шара, но нигде не встречал столь бесчеловечного закона». «Что же делать, Синдбад?» — ответил царь. «Этот закон существует с давних пор, и в моей власти его изменить нет. Более того, я сам должен буду подчиниться ему, если моя супруга, царица, скончается раньше меня». «Надеюсь, государь», — произнес я с внутренним трепетом, «что этот закон не распространяется на иностранцев». Царь уловил смысл моего вопроса и ответил с улыбкой. «Напрасная надежда! Кто живет на этом острове, тот должен точно следовать его обычаям, независимо от того, из какой страны он прибыл». С печалью вернулся я домой, услышав этот неутешительный ответ царя. С того мгновения забота о здоровье моей жены стала для меня постоянной тревогой. Малейший ее недуг приводил меня в ужас, и это было вполне понятно. Кому может быть приятно осознавать возможность быть похороненным заживо? К великому моему ужасу опасения оказались не напрасными. Вскоре моя жена серьезно заболела, а через несколько дней скончалась. Меня охватило безграничное отчаяние — стать трупом еще до смерти. Это казалось мне в 1000 раз ужаснее, чем быть съеденным дикарями. Однако мне пришлось смириться с неизбежной участью, и роковой день настал. Сам царь со всей своей свитой почтил погребальное шествие своим присутствием, и многие из самых значительных граждан также пришли на мои похороны. Когда все приготовления были завершены, и тело моей жены, облаченное в дорогие одежды, украшенное жемчугом и бриллиантами, было помещено в гроб, погребальное шествие двинулось в путь. Я, словно второй покойник, хотя и живой, шел следом с гробом, полон мрачного отчаяния и проклиная свою несчастную судьбу. Не доходя до роковой горы, я попытался обратиться к состраданию провожающих и, упав на колени, с рыданиями, прерывающими мой голос, произнес: «Сжальтесь надо мною, подумайте, что я чужеземец, пришедший к вам, не ведая ваших безжалостных законов». Но мои слова не произвели никакого эффекта. Они лишь заставили ускорить завершение церемонии. Тело моей жены немедленно опустили в подземелье, а за ним последовал и я. Помещенный в широкий гроб, где стоял сосуд с водой и лежало определенное количество маленьких хлебов. Обряд завершился, тяжелая плита закрыла отверстие, заглушив мои отчаянные крики. Все было кончено. Во время спуска при тусклом свете, падавшем сверху, я успел немного ознакомиться с расположением своей могилы. Она была глубока, обширна. Припав лицом к земле, я долго оставался в неподвижности, заливаясь горькими слезами. Чем больше я погружался в свои мысли, тем сильнее ощущал всю тяжесть и гнет своего ужасного положения. Я проклинал судьбу и роптал на Бога, но вдруг в моем сознании прозвучал чуждый голос. «Хватит, Синдбад! Разве эта судьба послала тебе такое несчастье? Не сам ли ты по своей безумной воле осудил себя на это? О, лучше бы погибнуть в морской пучине, чем жить лишь для того, чтобы осознавать и ясно представлять все детали этой мучительной медленной смерти. Да, ты сам отрекся от своего счастья ради проклятой жажды наживы и приключений. Это горькое и бесплодное раскаяние лишь сильнее терзало мое сердце. Я рвал на себе волосы, бился головой о землю и изливал свои страдания в отчаянных воплях. И все же поверьте ли вы этому, вместо того, чтобы желать смерти как избавления, я, несмотря на невыносимые муки, стремился к жизни. Желание продлить ее, пусть всего на несколько дней, побудило меня вернуться к своему гробу и взять оттуда запасы воды и хлеба. На протяжении целой недели я поддерживал свое жалкое существование этими скромными запасами. Но когда они иссякли, голодная смерть предстала передо мной во всем своем ужасе. Все надежды на спасение покинули меня окончательно, и я стал впадать в какое-то тупое оцепенение. Вдруг я услышал странное сопение с тяжелым, порывистым дыханием. Удивленный таким непонятным явлением, я быстро направился в ту сторону. Сопение отдалялось, но не прекращалось. Было ясно, что кто-то уходит от меня по мере моего продвижения вперед. Вокруг царила непроглядная тьма, но, движимый любопытством, я продолжал шагать, не останавливаясь. Тяжелое дыхание слышалось то ближе, то дальше, и, наконец, оно внезапно прекратилось. В этот момент передо мной блеснул слабый свет вдалеке, напоминающий зажигающуюся звезду. На секунду я остановился, чтобы сдержать радостное биение сердца. А затем ощупью стал двигаться вперед. Свет то угасал, то вновь появлялся, но спустя некоторое время я уже ясно различал, что он пробивается снаружи, через какое-то отверстие в скале. Сделав это открытие, я был вынужден остановиться. Усталость и, что важнее, сильное волнение захватили меня, лишив дыхания. Наконец я подошел к самому отверстию и свободно пролез через него наружу. Оказавшись на вершине горы под ясным небом среди яркого дневного света, я ощутил невыразимую радость. Забыв о всех своих страданиях, я упал на колени в порыве горячей благодарности Богу за дарованную мне милость. Успокоившись немного и вдоволь налюбовавшись светом, я встал и обошел вокруг горы. Это было пустынное, уединенное место, где не пролегало ни дорог, ни тропинок. Отвесные скалы мешали проникать сюда с суши, но с моря доступ был свободен. Я сразу догадался, что порывистое дыхание, которое я слышал, принадлежало какому-то морскому зверю, пришедшему в подземелье полакомиться. После я вернулся в подземелье и начал обыскивать гробы, выбирая оттуда дорогие одежды и украшения из самоцветных камней. Все это я тщательно свертывал и связывал в тюки теми веревками, что оставались здесь во время спуска гробов. Затем я вынес свои находки через отверстие на берег моря. Добытое богатство оказалось громадным, и теперь оставалось лишь найти возможность скрыться с ним подальше от своих недавних друзей. Судьба, казалось, наконец стала благосклонной ко мне. Через несколько дней я заметил корабль, покидающий пристань, и изо всех сил закричал, махая челмой, чтобы привлечь внимание. Мой крик был услышан, и вскоре за мной выслали лодку. Матросы, которые в ней находились, прежде всего спросили о том, какая несчастная судьба привела меня сюда. Я ответил, что 2 дня назад недалеко произошло кораблекрушение, в результате которого погиб весь экипаж. И только я один удержался на обломке и был выброшен на берег вместе с остатками своих товарищей. К счастью, неестественность моего рассказа не вызвала подозрений. Матросы поверили мне на слово и отвезли на корабль. Капитан также не стал подвергать меня допросам. Взглянув на меня мельком, он лишь выразил радость по поводу моего спасения и тут же вернулся к своим делам. Я предложил ему часть своих драгоценностей в знак благодарности, но он решительно отказался. Корабль останавливался в различных местах, заходил на остров Колоколов, который находился в 10 днях пути от Серендиба и в 6 от Кела. Мы провели там достаточно времени. Этот остров изобилует свинцовой рудой, сахарным тростником и превосходной камфорой. Его владелец обладает несметными богатствами и считается величайшим монархом в мире, по мнению местных жителей. Наконец, после долгого плавания, я вернулся в Багдад с огромным богатством. Как и прежде, я возблагодарил Бога за чудесное избавление от стольких бед и опасностей. Я щедро раздал милостыню, пожертвовал значительную сумму на украшение мечетей и полностью отдался радости общения с родными и друзьями, празднованию и отдыху после тяжелых испытаний.